должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет! Это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории и географии манги и комиксов. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». Кстати, «Омнибус» — это такое издание комиксов в твердом переплете, распространенное в западной поп-культуре. Меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бакка и врата аниме», а «Танкобон» — это такое издание комиксов, манги или других произведений в мягкой обложке, принятое в Японии. И каждый выпуск нашего подкаста — это разговор о каком-то явлении, связанном с комиксами, и, как правило, связанном с какой-то конкретной страной. Таким образом, мы показываем многообразие комиксов и добавляем кусочки пазла в большую картину под названием «История целого медиума». Сегодня у нас предмет исследования — это Соединенные Штаты Америки и супергеройские комиксы. Те самые, которые, кажется, не требуют представления дополнительного. Для начала, наверное, надо договориться, почему мы решили обсуждать сегодня супергероев. Да потому что супергерои везде. И в последние, скажем, 20 лет супергеройское кино захватило абсолютно весь эфир. Каждый год выходят 3-5 фильмов, которые собирают огромные деньги, которые посвящены супергероям, и помимо фильмов выходят видеоигры, такие же популярные, такие же известные. Но на всякий случай давай перечислим самых известных. Железный человек, Бэтмен, Супермен, Человек-паук. Кто еще у нас из таких самых-самых-самых популярных супергероев есть? Люди Икс, Чудо-женщина, Доктор Стрэндж, Аквамен. Можно перечислять долго, как на экзамене, в принципе. Но я тебе поставлю зачет уже, ты достаточно перечислил. Спасибо, спасибо. Да, киновселенная Марвел — это самая кассовая кинематографическая франшиза в истории. То есть она уже обогнала и «Звездные войны», и Джеймса Бонда, и все на свете. Каждый год выходит несколько сериалов по супергеройским комиксам. Кроме того, дело-то не только в деньгах, конечно же. Многие из этих произведений довольно высоко оцениваются и критиками, кинопрессой, культурологами, и многие из этих произведений имеют очень высокий именно зрительский рейтинг. Мы видим, что люди переживают за этих персонажей. Люди до сих пор вспоминают события фильмов, которые вышли там 10, 15, 8 лет назад. Все вокруг в сувенирной продукции, то есть маски Человека-паука, Бэтмена — это узнаваемые символы. Ты даже, может быть, никогда комиксы про них не читал, но ты знаешь, как они выглядят, и ты их видишь везде, там, на граффити на стенах, на школьных тетрадках, где-то еще. И мне кажется, они стали настолько общим местом, что люди не задумываются, с чего все началось, и какой был мир, когда не было этих супергероев, и какой был мир, потребовавший их появления. И мы попробуем сегодня в режиме блиц-пробега по истории 20 века, с которым неразрывно связаны супергерои, добраться от истоков до сегодняшнего дня. И попробовать понять, почему все это настолько популярно, и, конечно, в первую очередь поговорить о первоисточники, о именно супергеройских комиксах, с которых вся эта сегодняшняя мания и началась, на самом деле. Слушай, Ваня, у меня к тебе сразу вот такой главный вопрос. Все эти супергерои, они же на самом деле очень разные. Типа у нас есть Супермен, это история про сверхсильного инопланетянина, а есть история про Бэтмена, который просто мужик, у которого очень много денег и классный костюм летучей мыши. Что мы вообще под супергеройским жанром подразумеваем и под, главное, супергероем как персонажем? Я думаю, что есть несколько атрибутов, сочетание которых позволяет нам называть персонажа супергероем. Значит, супергерой — это персонаж, который обладает невероятными способностями или навыками, сверхчеловеческими способностями в большинстве случаев, который обладает ярким, уникальным костюмом, выделяющим его внешний облик, который скрывает свое настоящее имя, имеет тайну личности, и таким образом он ведет двойную жизнь. Это практически обязательное условие. У абсолютного большинства супергероев есть эта двойная жизнь, либо они в какой-то момент отказываются от тайной личности сознательно. И супергерой — это персонаж, который защищает слабых. Понятно, что есть какие-то оговорки, например, там Железный человек — это обычный мужчина, у которого нет способностей, но у него есть фантастический костюм. Но по большому счету, если ты отстраняешься немного как бы от фандома, от фанатского взгляда, то этот костюм — это и есть его способности. Также и Бэтмен. У Бэтмена его... Его деньги, его суперспособность. Да-да, это распространенная шутка. Действительно, по-моему, она есть в фильмах Зака Снайдера. Его страсть к планированию, предугадыванию всего, его безумные планы и стратегии — это, в принципе, тоже суперспособность, еще покруче, чем у всей Лиги справедливости вместе взятой. Атрибуты примерно такие, но ты правильно делаешь, что задаешь этот вопрос, потому что есть персонажи, предшествующие супергероям, и не всегда понятно, где мы разделяем, что вот это супергерой, а вот это нет. Потому что, в общем-то, персонажи, совершающие удивительные подвиги в защиту слабых, знакомы нам с детства, даже если мы комиксы не читали. Либо это Илья Муромец, Добрыня Никитич, либо это... Либо Геракл. Геракл и Персей, да. Я буквально сейчас читаю ребенку древнегреческие мифы и еще раз убеждаюсь, насколько же много параллелей. То есть собирание каких-то волшебных артефактов, которые дают им силу, какое-то покровительство богов, которых делают там неуязвимыми. Собственно, эти подвиги. В общем, архетип этот существовал всегда. Просто он по-разному назывался. Я знаю мнение, что и Робин Гуда можно, в принципе, назвать супергероем. Он тоже как бы защищает слабых, у него есть уникальный навык стрельбы из лука и так далее. И костюм еще яркий. И он скрывает свою личность, да? Робин Гуд, кстати, по-моему, не скрывал свою личность, нет. Ну, окей, а если у нас, получается, есть мифы и легенды, где были персонажи, которые похожи на супергероев, есть у нас супергерои более современные, как Супермен, Бэтмен и вот эти все. В какой момент мы говорим о том, что у нас появилась супергероика как жанр? В какой момент действительно это сложилось и перестало быть просто набором разных персонажей и из разных культур, и мифологий, и историй? Здесь жанр не рассматривается отдельно от персонажа, то есть вот как появляется первый супергерой, как мы договариваемся, кто первый супергерой, так жанр появляется с ним. То есть уже сам набор этих особенностей, он выносит персонажей из других жанров. Представим себе, в начале 20 века много детективов выходит, и в одном из детективов главный герой вдруг получает способность летать. Вот в этот момент, мне кажется, это произведение переходит уже в другой жанр. Оно уже не является детективом, потому что в нем другой акцент. Так что в общем и целом жанр складывается, когда появляются первые супергерои, а появляются они в 30-е годы 20 века. И первый у нас Супермен? Или это распространенное заблуждение, что Супермен первый супергерой? Ты знаешь... Это немножко дискуссионный вопрос, потому что вот как раз про эти атрибуты, про которые мы поговорили, в них кроется некая ловушка. Действительно, есть несколько персонажей, которые хронологически появились раньше Супермена, при этом они все, что интересно, появляются действительно вот в 30-е годы. То есть некие процессы в мировой культуре, не только в американской, они приводят к тому, что запрос появляется на таких персонажей. Но, например, у некоторых этих персонажей нет суперспособностей. Скажем, это герой Фантом 36-го года. Герой, который даже известен, может быть, некоторым нашим слушателям, потому что в 90-е годы про него выпускали комиксы на русском языке, и в 90-е годы была экранизация его приключений. Это персонаж, у которого есть костюм, у него есть тайная личность, у него есть маска очень характерная. Но способностей у него нет, и его единственная способность — это... Все считают, что он бессмертный, а на самом деле это просто династия разных людей, которые друг друга сменяют. Есть персонаж от того же автора, что и Фантом, волшебник Мандрейк. Он появился в 34-м году, и сейчас некоторые исследователи считают, что это он первый супергерой. Это фокусник, который использует гипноз, чтобы бороться с преступностью, и тоже носит яркий костюм, и имя у него есть яркое. Ну, вообще звучит как суперспособность, на самом деле, в целом-то. Да, это оба комиксные персонажи. Еще есть персонаж более для твоей экспертизы близкий. Его зовут Огон Бат или Голден Бэт. Это японский персонаж, он появился в Камисибай. Камисибай — это у нас уличный театр японский, который был устроен так, что рассказчики показывали одновременно с повествованием, они показывали картинки, нарисованные специально для этого представления. И Камисибай считается одним из прямых предков манги. То есть многие художники, которые делали иллюстрации для этого театра, они начали делать мангу. И вот в 1931 году в этом уличном театре, в этом протокомиксе появляется... Тоже персонаж с плащом, защищающий слабых. У него, правда, вместо головы череп. Нет у него тайной личности никакой. Но вообще он очень похож на супергероя. И единственное, что спасает Супермена в данном случае, его титул, то, что это не комикс в чистом виде, и то, что это не американский персонаж. То есть, по крайней мере, титул первого американского супергероя Golden Bat не оспаривает. Почему мы останавливаемся на Супермене, который появился в 1938 году, как на первом? Потому что как только он появляется, в американском комиксе... меняются приоритеты. И меньше чем через год после его появления супергерои, сделанные по образу и подобию Супермена, заполоняют рынок и, в общем-то, надолго на нем остаются. Он появляется, Супермен, а где он появляется и как? Супермен появился в комиксе, который называется Action Comics, в первом выпуске, и это был тоненький журнал, но в этом журнале было много коротких историй. Естественно, все забыли все остальные после того, как его увидели. Поскольку у нас и так с тобой сегодня блиц, сейчас будет еще блиц внутри блица, как порадовался бы Кристофер Нолан, я поясню, в каком состоянии были комиксы в Америке, когда появился Супермен. В целом, в Америку они приходят в середине 19 века. Один из первых комиксов, прото-комиксов, который появляется в Америке, это нелегальная копия, перепечатка работ швейцарского художника Радольфа Тёпфера. Мы его называют иногда отцом комикса. Он рисовал карикатуры, которые на одном листе собирались в некую последовательность. От современного комикса кардинальное отличие у него не было облачков с текстом, или как мы их называем, баллонов с текстом. Но зато у него среди фанатов был Гёте, как бы. Вот тут не знаю, что важнее. И постепенно его влияние на американских карикатуристов и вообще как бы развитие американской карикатуры, из которой комиксы вырастают, приводит к тому, что к концу 19 века карикатуристы начинают экспериментировать с формой, начинают делать историю не из одного кадра, а из нескольких. Там три кадра, четыре кадра, у кого как получается. Эти карикатуры печатались в газетах, они занимали определенную часть газетной полосы. Там несколько карикатур занимали горизонтальную полосу, стрип по-английски. Они были комедийной большей частью, комик-стрип, сокращенно комикс. Один тот же персонаж меняется на этих кадрах, ты домысливаешь действие, которого ты не видишь, потому что это статичные картинки, и у него есть реплики, и у других персонажей тоже. Появляется какое-то действие. Эксперименты идут дальше, появляются цветные стрипы. По выходным некоторые газеты выходят в цветном оформлении, и можно делать стрипы цветными. Кому-то отдают целую газетную полосу под один стрип, например, Виндзор Маккей, автор легендарного детского комикса «Малыш Немо в сонной стране», он как раз славился тем, что его стрипы занимали не горизонтальную полоску, а целую полосу огромной газеты. И форма эволюционирует. И жанры начинают появляться другие, помимо комедии, помимо детских зарисовок, появляются приключенческие стрипы, фантастические стрипы и так далее. Они набирают быстро популярность, и в какой-то момент издатели понимают, что вообще-то уже пора оставить только стрипы. Они начинают издавать стрипы отдельными брошюрками. И вот эти брошюрки как раз постепенно превратятся в современные выпуски комиксов, которые все знают, эти вот журналы на скрепке, примерно по 20 страниц. То есть сначала это сборник стрипов, которые выходили в газетах, постепенно появляется оригинальный материал, постепенно начинается жанровое разделение, там в этом журнале у нас шутки, в этом журнале у нас, собственно, экшен, да, как экшен-комикс. И здесь я должен упомянуть одно важное явление. Это явление палп. Вот вы знаете, есть такой фильм Квентина Тарантино «Pulp Fiction». Его в России обычно называют «криминальное чтиво». Это не совсем правильный перевод, на самом деле. Второй вариант «бульварное чтиво» чуть точнее. «Pulp» — это такое плохо переводимое название явления. Массовая литература, жанровая. Детективы, ужасы, фантастика, приключения. Напечатанная на очень плохой бумаге. Вот это вот, собственно, бумагу и обозначает это слово «pulp». И «pulp» появляется примерно одновременно с комиксом, кстати, американским, тоже в конце 19 века, и он очень сильно популярен в США, главным образом потому, что это доступное дешевое развлечение, и за счет вот этой серой отвратительной бумаги, массовое, а в Америке в 20-30-е годы 20 века происходит Великая депрессия, экономический упадок, и людям жизненно нужно какое-то развлечение, отвлечение. И популярность палпа и популярность ранних комиксов неразрывно с этим связаны, потому что альтернатив-то не было особенных, да, то есть есть Голливуд, конечно, но Голливуд пока не может в силу технических ограничений показывать все жанры, какие может. Телевидения нет, ну, про видеоигры я молчу, как бы театр — это вообще нишевое какое-то развлечение, тоже не для всех. И литература, а за ней и комиксы, они как бы за это все отдуваются. Да, палп — это все-таки проза, но она иллюстрирована, там на обложках что-то бывает, внутри книги вставки какие-то, и они довольно ярко нарисованы, там всякие чудища, монстры, женщины с разорванными платьями, то есть то, что в академической литературе ты не встретишь. И палп влияет на комиксы двумя важными способами. Во-первых, из палпа некоторые иллюстраторы переходят, а некоторые иллюстраторы вдохновляют комикс-художников на то, чтобы рисовать в том же духе. И изобразительный ряд из палпа переходит в комиксы, и герои. Потому что в палп-литературе появляются такие яркие протагонисты, у которых невероятные приключения, у них только суперспособностей нет, и костюмов у них, как правило, нет. Но они уже вот, они в одном шаге от супергероев. Ну, такие персонажи, как, например, Тарзан. Или персонаж палп-литературы, который имеет прямое отношение к нашему разговору, Зорро. В 1919 году появляется Зорро в романах Джонстона Маккалли. Это богатый аристократ, который по ночам надевает плащ и маску, грабит богатых и помогает бедным. Есть еще более ранний пример. В самом начале 20 века выходит роман Эммы Орци «Алый первоцвет». Приключенческий роман, главный герой которого тоже как бы аристократ, который ведет такую жизнь бездельника богатого. И это не просто какие-то домыслы, что эти персонажи связаны конкретно с появлением супергероев. В частности, Стэн Ли, легендарный американский сценарист комиксов и человек, который с другими художниками придумывал вселенную Марвел, признавался, что он читал «Алый первоцвет» и думает, что не он один. Но влияние Зорро, например, на Бэтмена не заметить невозможно. В какой-то момент это перестали скрывать, и в мифологии Бэтмена сейчас есть такой красивый омаж, что в момент, когда родители Брюса Уэйна убивают, они в кино идут именно на фильм про Зорро. И он, как раз Брюс Уэйн, как и его создателем, вдохновляется тоже Зорро. Собственно, Зорро был одним из источников вдохновения Джерри Сигала и Джо Шустера, создателей Супермена. Они любили научную фантастику, они любили палп-литературу, они уже рисовали комиксы других жанров. И моя любимая история про Супермена — то, что они долго не могли его пристроить. Издатели говорили, что это полная фигня, никто не будет читать комикс про мужика, который гнет рельсы и обгоняет поезд, как бы он нам не нужен. И вот буквально за считанные, мне кажется, месяцы, глядя на аналитику продаж, стало понятно, что мир изменился, потому что первые же выпуски Супермена продавались огромными тиражами. Мы вообще говорим о цифрах сначала, ну, где-то 100 тысяч, 500 тысяч, 900 тысяч, такие порядки. Ему начинают все подражать, и там даже комичная ситуация, что один из подражателей, Капитан Марвел, персонаж, который создан, очевидно, с полным закосом под Супермена, и даже потом будет судебный иск в этом плане, он обгоняет Супермена по продажам, и это уже миллионные тиражи. Да, я должен пояснить, что это персонаж, который сейчас известен как Шазам. Слушай, у меня вот такой вопрос. Палп — это явно не детские произведения, то есть они рассчитаны все-таки на подростковую и взрослую аудиторию. Вот эти первые комиксы «Супермен», «Капитан Марвел» и остальные, они были тоже рассчитаны на аудиторию как бы уже взрослых людей? Комиксы про супергероев были популярны в большей степени у детей и подростков. Взрослая аудитория их поначалу не воспринимала. Можно забежать вперед и сказать, что, например, в 50-е годы некоторые историки комиксов американских говорят, что средний возраст читателя того же «Супермена» был там 12 лет, а в 90-е уже 20 лет. А в 21 веке уже 25 лет средний возраст. То есть это со временем вот так вот меняется. Угу. А вот эти первые комиксы там про Супермена и про всех остальных, были ли выпуски связаны между собой единой историей? Или это были отдельные сюжеты на каждый там стрип или на каждое вот это издание коротенькое? Сначала это было один выпуск, одна история. Сильно позже они приходят к идее, что можно разрывать повествование на самом интересном месте и делать историю с продолжением. Мне кажется, это уже послевоенная идея для комиксов супергеройских конкретно, связанная с тем, что как раз после войны появляется идея сделать единое пространство для всех персонажей, то есть супергерои изредка друг с другом пересекаются, ну, до Второй мировой войны, но этому никто особо значения не придает, это никак на сюжете сильно не сказывается. А потом, когда это начнет сказываться на сюжете, ты уже понимаешь, что у тебя вообще все приключения этого персонажа — это единая история. Как, в принципе, супергероика во Вторую мировую, раз уж мы сюда уже пошли, в эти 40-е, может быть, в начале 50-х существовала? Во-первых, во время войны набирают обороты военные комиксы, какие-то рассказы о сражениях, об отправке на фронт и так далее, военная драма. Начинает оттягивать на себя старшую часть аудитории. А во-вторых, после Второй мировой войны возвращаются с фронта солдаты, люди, которые видели настоящие трагедии, настоящее насилие, настоящие кошмары. И считается, что им уже стало неинтересно и не близко смотреть на вот это, ну, мультяшное насилие, которое было в супергеройских комиксах, все эти, значит, разбрасывания машинами, кулаки с железной силой и так далее. И популярность супергеройских комиксов после Второй мировой войны снижается. Ну, еще один фактор интересный, то, что вообще-то многие классики супергеройского комикса, сценаристы и художники, они пошли служить на фронт. И поэтому в 40-е была некоторая просадка. То есть многие важные деятели жанра просто не занимались своей работой во время войны. И после войны супергерои начинают резко терять популярность. люди хотят либо более реальных историй, да, то есть военные комиксы поднимаются, криминальные комиксы внезапно становятся популярными, либо люди хотят вообще отвлечься от насилия, и начинается расцвет подростковых комиксов, и из подростковых комиксов вырастают романтические комиксы про любовь, которые захватывают женскую аудиторию. Дисней активизируется с комиксами про своих персонажей, и получается очень быстро, что супергерои становятся не доминирующим жанром, а одним из жанров, да еще к тому же немножко увядающим. То есть вот Супермен, Бэтмен, еще пара персонажей удержались на плаву, а, например, вот Капитан Марвел, про которого мы говорили, издательство Fawcett, которое его выпускало, оно боролось с компанией DC за право выпускать эти комиксы, но в начале 50-х годов они понимают, что у них примерно в два раза упали продажи, и что им больше невыгодно этим заниматься, и они, в общем, и закрыли эту серию, как раз считая, что супергеройский жанр себя изжил. Вот такое происходит к началу 50-х годов. И как в итоге они отвоевали свое место обратно? Сейчас-то мы понимаем, что супергерои все еще играют важную роль. Смотри, получается, что в 50-е годы действительно комиксы становятся общедоступным и общепринятым развлечением. И есть статистика, что где-то 90% американских детей и подростков читали их разные жанры. Еще раз повторю, что огромное разнообразие, там и хорроры, и научная фантастика, и так далее. При этом в американском обществе в начале 50-х обостряются консервативные настроения. То есть люди начинают везде искать врагов. То у тебя здесь коммунисты, то у тебя есть кто-то еще, то у тебя здесь, значит, нехристи какие-нибудь, потому что американское общество тогда довольно религиозно. И начинаются такие настроения, что, мол, а что-то в комиксах слишком много всего позволено. Это достигает апогея в 54-м году, когда происходит несколько событий. Американский психиатр Фредерик Вертон пишет книгу «Совращение невинного», в которой он обвиняет комиксы во всех смертных грехах. Главным образом он обвиняет их в том, что они толкают подростков к совершению преступлений. Он обвинял комиксы в том, что они пропагандируют нацизм, БДСМ, однополые связи, все на свете. И в американском обществе книга произвела большой фурор. Родительские сообщества считали комиксы реальной угрозой. Там были такие акции. Например, ты приносишь комиксы в школу, тебе за это дают какую-нибудь нормальную литературу, а комиксы зажигают на костре. И в 54-м году американский сенат как раз проводил слушание по этому вопросу, являются ли комиксы причиной роста подростковой преступности. И эти слушания были еще показаны в прямом эфире по достаточно молодому на тот момент американскому телевидению. И это был один из первых разов вообще в истории США, когда сенатские слушания показывали в прямом эфире, поэтому к ним было приковано огромное внимание. И дело в том, что издатели, авторы комиксов того времени, это как бы у нас фанаты палпа, фанаты научной фантастики или какие-то дельцы, которые этих фанатов палпа научной фантастики нашли и посадили их писать комиксы. В общем, они все, поскольку телевидение только появилось, они понятия не имели, как себя вести. В целом, они эти слушания провалили и выглядели жалко. И люди, которые занимались индустрией комиксов, изданием комиксов, распространением комиксов, они, глядя вот этот эфир, они чуяли, что сейчас все закончится. И дальше произошло два события, которые немножко странно друг с другом связаны, потому что Сенат, хотя он очень настороженно отнесся по итогам слушаний к комиксам, и говорил о каких-то угрозах, которые они несут, он заявил, что комиксы не являются единственной, главной, основополагающей причиной каких-то изменений в поведении подростков и не являются единственной причиной роста подростковой преступности. И более того, Сенат не рекомендовал какое-то государственное вмешательство в этот вопрос. Но как раз когда он это объявил, уже всем было все равно, потому что американские издатели комиксов самоорганизовались, как бы чего ни вышло, и создали такой орган самоцензуры — Comics Code Authority. И здесь важно подчеркнуть, что это не была государственная цензура, потому что цензура по определению государственная, но американское правительство никак комиксы не ущемляло, и Сенат как раз вот и хотел примерно того, что сделали издатели, да, чтобы они сами разбирались со своим контентом. Издатели объединились, сделали некий комитет, который вычитывал каждый выходящий в Америке комикс на предмет соответствия определенным нормам. Если нормы соблюдаются, на обложке специальная белая марка ставится «Approved by Comics Code Authority». Если нормы не соблюдаются, марка не ставится. В принципе, без этой марки комиксы можно было продавать. Такого запрета не было. Но в реальности практически никто этого не делал. Все боялись. Исключением было буквально два издательства, одно из которых выпускало комиксы про диснейских персонажей. Они не ставили эту марку, и они при этом продавались свободно. Аргументация была у них такова, что внутренние стандарты Диснея и его партнеров еще строже, чем новый стандарт. Кстати, эту марку можно увидеть вот в недавнем мультфильме «Человек-паук. Паутина вселенных». В самом начале, после титров студии, у него появляется марка, что он якобы одобрен Comics Code Authority. Хотя, если честно, в этом мультфильме довольно много того, чего этот комитет бы не одобрил, а он не одобрял почти ничего. Нельзя было показывать какое-то излишнее использование огнестрельного оружия, там какие-то перестрелки, слишком оголенные тела. Нельзя было показывать преступников людьми маломальски симпатичными, достойными сочувствия, вообще показывать, что они могут быть морально сложными людьми. Они должны были быть показаны однозначно отрицательными персонажами. Представитель власти, полицейский, военный, наоборот, только положительные. Нельзя было всяких страшных монстров, как вампир пьет кровь, нельзя показывать и так далее. Короче, нельзя было так много, что целые жанры американского комикса были уничтожены практически сразу. Криминальные комиксы, хоррор-комиксы. Единственное, что проходило эти ограничения, это были супергеройские комиксы, которые ухитрялись фантазийным образом обыгрывать все эти запреты. То есть у них не было гангстеров, у них были суперзлодеи, у них не было пулеметов, у них были лазеры и так далее. И супергерои оказались жанром, которому предстояло вытащить комикс-индустрию Америки из трудного периода. И, возможно, если бы не было супергеройского жанра, история комиксов бы закончилась достаточно рано, потому что со всеми этими ограничениями произошло довольно важное событие. Американские мейнстримовые комиксы перестали представлять интерес для взрослой аудитории. Они как будто бы снова были заключены в гетто вот этого детского подросткового развлечения. Ты вырастал из них, и тебе дальше было нечего читать. И это обратный процесс тому, что произошло, например, в Европе и в Японии, где комиксы довольно быстро начали адаптироваться под разные возраста и запросы. Несколько десятилетий это было не так в Америке. Это все 54-й год, и буквально через 2 года в нашей истории появляется очень важный человек, который не такой известный, как Стэн Ли, про которого снимают документальные фильмы, пишут книги, и подростки рисуют на него фан-арты. Этого человека звали Джулиус Шварц, он был редактор издательства DC. И он, понимая, что, в общем, кроме супергероев уже ничего поделать, наверное, не получится, а он был сам фанат научной фантастики, он говорит, давайте мы возьмем супергероев, которые несколько лет назад вышли из моды, провалились и их забыли, давайте их перезапустим, только используя приемы научной фантастики, которые сейчас модные и популярны. И еще как бы мы обойдем все ограничения цензурные. И самые главные два его успеха на этом поприще — это «Флэш» и «Зеленый фонарь». Они существовали ранее, но у них были другой облик, другие имена. Они были такие более фантазийные, более сказочные, я бы даже сказал. Джулиус Шварц их перепридумывает так, чтобы у них было какое-то, значит, научно-фантастическое объяснение. Там «Зеленый фонарь» связан с инопланетянами, «Флэш» — жертва... эксперимента и молнии, да. Ну да, жертва неудачного эксперимента и так далее. И вдруг это начинает работать на два направления. Во-первых, новое поколение молодежи очень им интересуется, потому что они еще нарисованы посовременнее, чем те супергерои довоенные. А во-вторых, некоторые фанаты, которые раньше читали эти комиксы, уже постарше, они вдруг обнаруживают, что вот эти вот истории про супергероев, которые они читали в детстве, они сейчас выглядят круто, интересно нарисованы, там какие-то посерьезнее сюжеты. И они тоже начинают их читать. Начинается такое возрождение супергероев. Собственно, есть такое деление. Говорят, что с конца 30-х до 50-х годов это золотой век комиксов, когда индустрия в Америке расцветает и появляется очень много персонажей, прежде всего супергеройских. А серебряный век — это когда этот жанр возвращается в полную силу. И дальше происходит то, что Джулиус Шварц просит своих авторов собрать несколько персонажей в команду. Появляется Лига справедливости Америки. Это комикс, в котором устоявшиеся персонажи других серий все вместе взаимодействуют. Это тоже, как бы считается, редкий фокус. И под влиянием Лиги справедливости Америки издатель конкурирующего издательства Мартин Гудман говорит своему дальнему родственнику, который у него работает редактором: «Мне нужно, чтобы ты придумал командный комикс про супергероев». Этого родственника звали Стэн Ли. И он последние несколько лет занимался тем, что плясал под дудку Гудмана, а Гудман старался всегда повторить тренд, который был в издательском бизнесе. То есть романтические комиксы популярны. Стэн, придумываешь с ребятами романтические комиксы. Комиксы про монстров популярны, давай про монстров. Про ковбоев, давай про ковбоев. И Стэн Ли к этому моменту, когда происходит такая легенда, что якобы Мартин Гудман играл в гольф со своим конкурентом, узнал, что у него есть новый хит, Стэн Ли уже хотел уходить из индустрии, Он уже устал, ему было неинтересно, и красивая легенда гласит, что его жена сказала: «Напиши хоть раз в жизни комикс, который был бы тебе интересно читать, и если не получится, то все, а если получится, то, может, что-то будет интересное». Стэн Ли объединяется с королем комиксов Джеком Кирби, и они вместе придумывают комикс «Фантастическая четверка». С этого начинается история комиксной вселенной Marvel. Собственно, издательство, в котором они работают, быстро переименовывается в Marvel. Это уже начало 60-х годов, и это просто бум супергероики, потому что Стэн Ли и товарищи приносят много нового. Они делают супергероев уязвимыми. Их главная идея в том, что вот эти классные все супермены, капитаны Марвел и прочие ребята с квадратным подбородком, они слишком сильные, и с ними трудно солидаризироваться. Герои Марвел первые, как правило, все обладают каким-то изъяном. Человек-паук, Питер Паркер, допустил гибель своего близкого человека, он вообще не очень хочет быть супергероем. Железный человек страдает алкоголизмом. В «Фантастической четверке» не все ее участники довольны своими способностями. Рид Ричардс, мистер Фантастика, винит себя за то, что его товарищ превратился в каменного монстра. Халк вообще хочет, чтобы его оставили в покое, но его не оставляют в покое, и так далее. И плюс к тому, все эти персонажи сразу связаны с собой в единый мир. То есть они живут в одном пространстве одновременно, они могут заходить друг к другу в комиксы, они упоминают друг друга. И читатель начинает чувствовать, что он что-то упускает, если он не покупает все комиксы издательства. Как раз и получается, да, что складывается такая вселенная героев, и они все существуют в одном общем пространстве. Да, и плюс, какое было отличие у Marvel от DC? У DC действие происходило в вымышленных городах, типа Метрополис, Готэм, а Стэн Ли потребовал, чтобы действие происходило в узнаваемых его читателю реалиях, поэтому большинство марвеловских супергероев живут на Манхэттене. И ты как бы можешь пройти по улице, увидеть какой-нибудь перекресток, а потом ты увидишь его в комиксе. Или там какое-нибудь здание узнаваемое, оно будет регулярно появляться в комиксе. И это все были слагаемые огромного успеха издательства Marvel, которое стало быстро само по себе культурным феноменом. Там известно, что среди его фанатов был даже Федерико Феллини, который чуть ли не приходил в офис к Стэну Ли и говорил, какой он молодец. Но, в свою очередь, это провоцирует DC на ответные меры. DC тоже окончательно формируют единое пространство для своих героев, то есть у них тоже единая вселенная. Это все пользуется большой коммерческой популярностью, и благодаря супергероям комиксы в Америке выживают таким образом и начинают движение дальше, они держатся на плаву. Мы говорили о том, что постепенно с годами взрослели люди, которые эти комиксы читали. И вот если в 60-е годы после введения этих правил у нас комикс откатился назад к детской аудитории, то к 70-м, к 80-м годам кажется, что наоборот вся эта аудитория снова должна была вырасти. И как в этой ситуации эти комиксы обходились и с этим надзирающим органом существующим, и в целом с историями внутри? Становились ли они серьезнее, становились ли они проблемнее? Смотри, здесь один из парадоксов, мне кажется, истории супергеройского комикса, потому что есть очень простой признак, как определить, на кого это ориентировано. По рекламе. Рекламируются в основном игрушки, не знаю, там, курсы саморазвития, как накачать себе мускулатуру, чтобы на тебя девчонки, одноклассницы на пляже смотрели. Такого плана. То есть по рекламе было видно, на кого это ориентировано. Но комиксы довольно быстро начали взрослеть. Одна из возможных причин — вообще никто из создателей этих супергероев, что в 30-е, что в 60-е годы, не думал, что это все надолго продлится. Есть известная история, почему в ранних комиксах про Человека-паука Питер Паркер так быстро заканчивает школу, поступает в колледж. Но это как если бы в «Симпсонах» Мэгги начала говорить. То есть это невозможно представить. Просто они все думали, что это скоро закончится. Но это не заканчивалось. Со временем у них появилась возможность и желание затрагивать более серьезные темы, и стало казаться, что вот как бы разговор о каких-то, не знаю, душевных метаниях цензоров из вот этого надзорного органа не интересует. То есть там вообще в ранних комиксах про Питера Паркера, про Человека-паука, там довольно много всяких вполне взрослых драматических линий. То есть он вынужден скрывать свою работу от своих близких, и за это он все время как бы их подводит. И это вполне себе так... Не в каждом детском мультике такое покажешь. Кроме того, влияние комикс-кода постепенно размывалось. И надо сказать, что в итоге как раз Стэн Ли и Человек-паук помогли окончательно подорвать авторитет. Marvel получили заказ чуть ли не от Министерства здравоохранения Америки рассказать в своих комиксах о вреде употребления наркотиков. На что Стэн Ли и его команда разумно заметили, что, в общем, если мы будем как-то все называть не своими именами и так далее, и игнорировать какие-то очевидные вещи, у нас ничего не получится. И у них был сюжет, где друг Питер Паркер, Гарри Осборн, становится наркозависимым и показывает и ломку, и как он достает это все. Ну, в общем, это не проходило цензуру, плашку не поставили на этот комикс, но ничего страшного не случилось. Это был Человек-паук, один из самых продаваемых комиксов Marvel. И, в общем-то, уже к 90-м, по-моему, на комикс-код перестали обращать внимание, и вместо него появились просто возрастные рейтинги постепенно. Гораздо более разумная вещь. Ну да, я так понимаю, что в 2001-м последний раз Marvel эту проверку пытались пройти с X-Force и не прошли, и потом просто перестали заверять в этом органе свои комиксы, как бы то ни было. Ну да, и плюс ты спрашивал про то, что раньше истории были как бы отдельные, а в 60-е годы формируется традиция, что супергеройские комиксы — это уже большие саги, как бы, и от тебя ожидают, что ты знаешь, что было раньше, ты понимаешь, что за странный персонаж сейчас появился и так далее. Поэтому они тянули за собой читателей, читали, задерживались с ними гораздо дольше, и действительно за десятилетия набирались поколения уже взрослых людей, которые на этом выросли, и которые не хотели с этим расставаться, потому что ну, было круто, интересно. Хотя у комиксов было много конкурентов, уже появилось телевидение, в том числе жанровое телевидение, на которое, кстати, не налагались такие ограничения, как на комиксы, поэтому, например, хорроры, детективы там процветали, а в комиксах нет. Поэтому действительно к концу 70-х издатели комиксов понимают, что у них уже есть запрос на эволюцию их сюжетов, что их средний возраст читателя растет. И начинается взросление супергеройского жанра, который создавался как развлечение для детей. Мне еще вот какая мысль не покидает меня, что в манге, о которой мы говорили, там взросление происходит с появлением новых героев и новых историй. А в случае с комиксами взросление происходит внутри все тех же героев и все тех же сюжетов, просто потому что другие авторы начинают браться за истории этих героев. Ну, то есть, условно говоря, про Супермена есть несколько историй, которые начинают его сюжет, каждый это делает по-разному, и они существуют как-то параллельно. И это все началось, как я понимаю, с того же Шварца, который взял забытых персонажей и начал их перезагружать. И в 70-е, 80-е, я так понимаю, эта тенденция продолжалась, и мы могли видеть разные истории про одних и тех же героев от разных авторов. Ну, эта тенденция даже раньше началась, когда, в общем, издатели комиксов ранее начали отбирать права на персонажей их создателей, и, например, там Джерри Сигел и Джо Шустер, они же в какой-то момент перестали писать комиксы про Супермена, причем так довольно быстро как-то это случилось. Стив Дитко, художник, который нарисовал Человека-паука, он его рисовал не очень долго по историческим меркам, и потом его начали заменять другие. Ну, то есть Супермен с 38-го года выходит. Естественно, физически невозможно, чтобы одни и те же люди это делали эту серию. Поэтому, да, она принадлежит издательству, поэтому они выбирают других авторов. И в этом как бы одна большая проблема кроется супергеройского жанра, что он очень сильно зависит от того, кто этот комикс сочиняет и кто его рисует. Один и тот же персонаж может иметь совершенно разные трактовки и разный характер. Как правило, в американских мейнстримовых комиксах, про которые мы вот сегодня говорим, есть сценарист и есть художник. Это обычно это два разных человека. Бывают те, кто совмещают, но чаще всего это два разных человека. И, например, у тебя может быть сценарист один пишет сюжет, но художников, которые его сюжет иллюстрируют, несколько меняется за время его сюжета. И наоборот, там, не знаю, художник один пишет, а сценаристы поменялись. И тут есть такая штука, мы вспоминали Симпсонов сегодня уже. Вот Симпсоны, например, ты на них посмотришь, и за, там, сколько, 30 лет они выходят, они нарисованы одинаково. Ну, может быть, первые какие-то сезоны, самые чуть-чуть по-другому они нарисованы, но, в принципе, пропорции одни и те же, там, качество пленки, качество телевидения изменилось, они сейчас почище, они такие же. Или там другой пример. Комиксы про персонажей Уолта Диснея. Дядюшка Скрудж, его племянник и Дональд Дак. До недавнего времени они всегда выглядели одинаково. Вот был в 2017 году мультфильм «Утиные истории». Там огромный резонанс был в том, что их впервые за там, 10 лет нарисовали по-другому. Так вот, с супергеройскими комиксами есть важная штука, что их издатели довольно рано пришли к выводу, что авторский стиль художника важнее, чем вот этот хаус-стайл, как это называется, да, фирменный стиль. Поэтому дядюшка Скрудж полвека нарисован одинаково, кто бы его ни рисовал. Супермен полвека нарисован по-разному. Безусловно, есть определенные какие-то стилистические жанровые особенности, которых придерживались художники комиксов очень долго. И я бы сказал, что там до 80-х годов в принципе, художники старались друг друга как-то подражать, имитировать своих предшественников. И ты, когда говоришь что-то о супергеройском комиксе, у тебя есть стереотипный образ. Вот он держался долго, действительно. Сохранять красные трусы у Супермена очень долго, чтобы он был узнаваемым. Да, это, кстати, тоже правильная ремарка, потому что тебе кажется, что ты знаешь, как выглядит Супермен и Бэтмен, но в реальности дизайн костюма менялся много-много раз, и для стороннего наблюдателя они одинаковые, потом тебе можно показать картинку, где вот все там костюмы Бэтмена в ряд, и ты придешь в большой шок, осознав, что их оказывается там десятки разных только в комиксах. Слушай, у меня есть тогда следующий вопрос. Если у нас в 70-е, 80-е годы снова, благодаря тому, что есть вот эта цензура, да, как бы странно это ни звучало, у нас снова на пике супергеройские комиксы. Как так получилось потом, что Марвелу пришлось распродавать права на своих персонажей, на экранизации своих персонажей другим компаниям для того, чтобы хоть как-то остаться и хоть как-то продолжать существовать? Что произошло в 90-е годы? Ну, смотри, чтобы заполнить пропуск, получается, что в 70-е годы, значит, жанр цветет и пахнет, и немножко взрослеет, начинает чаще появляться социальная тематика какая-то в супергеройских комиксах. И в 70-е годы формируется специализированный рынок. То, что называется по-английски direct market, это рынок специализированных магазинов комиксов, которые только этим занимаются. Потому что раньше комиксы приходилось покупать чуть ли не в аптеках или на прилавках газетных ларьков. В итоге они, наоборот, исчезают из газетных ларьков, исчезают из аптек, распространяется по комикс-магазинам. Этот рынок начинает влиять на то, какая аудитория покупает. То есть комиксы немножко становятся более нишевым развлечением, потому что, ну, в газетном ларьке любой человек может купить, а в комикс-шоп еще надо дойти. И в 80-е происходит такая мощная тенденция, что комиксы пытаются догнать своих читателей, и там несколько авторов сразу запускают такие прямо серьезные, мрачные интерпретации персонажей. Фрэнк Миллер с его «Возвращение темного рыцаря», постаревший Бэтмен-пенсионер, уже обезумевший. И, конечно, Алан Мур, который забытых персонажей издательства «Чарльтон Комикс» переделывает в персонажа комикса-хранителя, который все глубоко травмированные жизнью люди, ненавидит защищать добро и мир, их ненавидит общество и так далее. Вот, получается, хранители. И дальше, на самом деле, Алан Мур хотел-то показать своим коллегам, что в комиксах можно использовать разные техники, разные приемы интересные. Да? Хранители до сих пор остаются непревзойденной книгой по тому, сколько там всяких новаций, даже по тому, как там кадр построен. Что и эту книгу интересно листать, там есть флешбеки, которые в построении страницы дублируют друг друга, там, то, что в кино невозможно. Но, к сожалению, для Алана Мура авторы комиксов извлекли другие уроки. Они поняли, что в супергеройских комиксах теперь можно показывать обнаженку, герои могут материться, можно показывать кровищу, расчлененку. И 90-е годы в супергеройском комиксе стали декадой такой попыток неумело имитировать вот эти вот повзрослевшие комиксы. 90-е ассоциируются с такими, значит, командами, с мускулистыми мужиками, до зубов вооруженными, женщинами в бронелифчиках и так далее. И это все совпадает по времени с тем, как комикс-код полностью утратил какую-то влиятельность, да, ну, а возрастные рейтинги не мешали авторам творить. То есть аудитория комиксов взрослеет, это люди, которые тратят свои собственные деньги, больше тратят денег, они начинают активно собирать пропущенные ранее выпуски. Но поскольку на заре супергеройского комикса никто не относится к нему серьезно, никто не хранил под стеклом, там, не знаю, первый выпуск появления Супермена. Все хотят его найти, а, ну, как, это же развлекательная макулатура из 30-х. Кто-то ее выбросил, кто-то ее в печку отправил, кто-то что-то еще. Экземпляров сохранилось мало, качественных экземпляров сохранилось еще меньше. Начинается охота за хорошими выпусками старых комиксов, начинается коллекционирование комиксов, начинается коллекционирование значимых выпусков, где появился впервые какой-то персонаж, кто-то погибает и так далее. Издатели пытаются оседлать эту волну, они начинают делать всякие спецсобытия сюжетные, смерть Супермена, Бэтмен ломает позвоночник, а вот у этого комикса будет 10 альтернативных обложек, то есть одинаковое содержание, но он в разных изданиях. Тебе надо обойти 10 комикс-магазинов, чтобы его купить, а эта обложка с голограммой, эта обложка, не знаю, с фольгой там и так далее. Рынок накачивается, надувается пузырь, и пузырь, естественно, лопается. Люди понимают, что качество комиксов упало, никакого содержания важного у этих первых выпусков коллекционных нет, тиражи лежат нераспроданные, по всей стране начинают закрываться комикс-магазины, банкротятся маленькие издательства, и да, Marvel в том числе приходится объявить себя банкротом. Кажется, что очередной крах у супергеройского жанра наступил. В нулевые происходит возрождение. Оно связано с тем, что новое руководство издательства Marvel говорит, а давайте обратим внимание на новых читателей. Хорошо, мы облажались со спекулянтами, с коллекционерами, давайте обновим читательскую базу. Они делают два решения. Они запускают линейку Ultimate Marvel. Это, по сути, ремейки старых приключений героев Марвел, они не имеют отношения к идущим уже комиксам. Истории этих персонажей рассказаны заново на новый лад, по-современному нарисованы в современных условиях. Питер Паркер снова подросток, он веб-дизайнер, он живет в мире цифровых фотоаппаратов и интернета и так далее. И плюс у этих серий у всех первые выпуски. То есть у Человека-паука там 200-300, тебе не очень хочется с этим связываться, когда ты заходишь в магазин комиксов. А здесь все сначала. И это оказывается первым успехом. А вторым успехом оказывается идея, что давайте мы будем переиздавать наши супергеройские комиксы в книжных сборниках. В мягкой обложке trade paperback или в твердой обложке hardcover, более коллекционная. Таким образом, мы привлечем читателей, которые, в принципе, им нравятся наши персонажи почему-то, но они не хотят вот эту всю культуру комикс-магазинов, что раз в неделю ты приходишь, в среду копаешься в синглах этих... Сингл — это ежемесячный выпуск, так называется. И Marvel в первую очередь начинает переиздавать массово свои комиксы в этом книжном формате и даже адаптировать новые комиксы. То есть сценаристам говорят, сюжетная линия должна идти 6 выпусков. 6 выпусков мы соберем в книжку, она будет там около 200 страниц, 140 страниц. Ее будет хорошо продавать. Если у вас более длинный сюжет, разбейте его на 2.5 по 6, грубо говоря. И они начинают адаптировать именно то, как они сочиняют комиксы, под эти нужды. DC отвечает тем же самым, и вскоре потребление комиксов в Америке меняется, потому что больше не надо ждать месяцами. Можно, например, там, не торопиться и собрать сюжет полностью и прочитать в том темпе, как тебе удобно, после того, как он выйдет в ежемесячных журналах, да, и в книжном формате. И комикс начинает распространяться в книжных сетях таким образом активно, потому что ежемесячные издания туда не попадали. И в Америке, получается, теперь есть два рынка. То есть комиксный рынок этих магазинов и рынок книжный. И одновременно с этим всем, почему вообще возникает желание у новых читателей все погружаться? Начинается такой, я бы сказал, предбум супергеройского кино, потому что после долгого перерыва, после успеха Супермена 78 года, Бэтмена 89 года, ничего столь же резонансного не было. А в начале нулевых у нас одновременно и Человек-паук, и Люди-Икс. Они выглядят современно, они знакомят с этими персонажами огромное количество людей, потому что, естественно, что у кино аудитория больше, чем у комиксов даже в Америке. И начинается такой небольшой ренессанс жанра, который перетекает в новую декаду, когда борьба за нового читателя становится еще более важной и еще более сложной, потому что издатели понимают, что читатель-то разный совсем. Издательство комиксов, которые традиционно окружены довольно консервативными людьми, которые привыкли, что у них все по канону, все традиционно, и Бэтмен вот такой, не сякой, они идут на довольно рискованный эксперимент и начинают внедрять большее количество персонажей из разных социальных групп. Больше супергероев женщин, больше супергероев не белого цвета кожи, больше супергероев молодых, супергероев с какими-то различными духовными, религиозными, сексуальными предпочтениями и так далее. Это все встречается консервативной аудиторией в штыки, но имеет свои плоды. Некоторые из этих персонажей, например, Майлз Моралес, Человек-паук афро-латиноамериканского происхождения, наверное, один из самых популярных персонажей Марвел за очень долгое время, потому что они, в принципе, с 80-х почти перестали придумывать каких-то резонансных супергероев. Мисс Марвел, Камала Хан, первая мусульманская супергероиня Марвел, у которой, собственно, серия, она имеет довольно большую группу почитателей, про нее есть телесериал, она вот-вот появится на большом экране и так далее. У нее в комиксах способность, что она растягивает свое тело, она может принимать облик других людей, она может увеличиваться, у нее может сделать гигантский кулак и так далее. Никак с ее религией не связанная суперспособность, да? Да. Гендером. То есть получается, что у нас все еще есть как бы две такие линии, да? С одной стороны, у нас популярность общеизвестных комиксов поддерживается за счет фильмов, особенно в начале нулевых, середине нулевых. А параллельно с этим в комиксах, которые делают как бы шаги дальше, мы видим огромную diversity, которая пытается все новую и новую аудиторию привлечь разными другими новыми героями и новыми сюжетами. Ты знаешь, если говорить честно, то у Marvel DC с diversity получалось не очень хорошо, потому что у них достаточно такое ригидное руководство, в отличие от манги, которая изначально предлагала больше разнообразия тем и сюжетов, ориентированных на разного читателя. Marvel и DC очень боялись реально делать какие-то эксперименты. У них были попытки, у них есть Young Adult комиксы для новой аудитории. Но реальность такова, что битву за молодого нового читателя, разнообразного читателя, Marvel и DC сейчас проигрывают, что крайне парадоксально сочетается с тем, какие успехи у этих фильмов в целом последние там, 10 лет в кино. То есть супергеройский жанр дико популярен в кино, в сериалах и видеоиграх, но в комиксах дела сейчас не очень хорошо идут. Ну, вообще, мне кажется, что все эти супергеройские истории, они в каком-то смысле бессмертны. То есть, да, мы начинали с того, что не считать ли Геракла и Робин Гуда супергероями. Их популярность основана на том, что людям интересно читать истории про борьбу с несправедливостью, про какое-то преодоление себя и поиск себя, про двойную жизнь и сложности, связанные с ней. И все это не сугубо супергеройские атрибуты, они были и есть в других историях и будут. И в этом смысле, кажется, супергеройка очень четко ложится в такое наследие, знаешь, легенд и мифов, и супергерои — это просто вот современные мифы, а дальше, возможно, нас ждут другие мифы, которые будут использовать те же самые нарративы. Но это не значит, что супергерои куда-то исчезнут и пропадут. Ну смотри, просто, например, Бэтмен, который дубасит на улицах бандитов, он появляется еще когда там не отгремели последние сражения с гангстерами американскими. Потом понятно, что со временем уменьшается количество уличной преступности, да, преступность переходит в какие-то другие области, да, там. Тебя с большей вероятностью в современном мегаполисе обманут по телефону телефонные мошенники, чем нож к горлу приставят. И поэтому комиксы про таких борцов с каким-то бытовым злом, они начинают смотреться в какой-то момент странно, да, то есть что за город Готэм, где столько бандосов на улицах, что это вообще такое? Как это может быть? Мир, по большому счету, глобально несправедлив. И когда ты видишь, что хотя бы на странице или на экране с этим кто-то может разобраться и остановить, тебе становится спокойней. И если честно, мне кажется, что чем больше в супергеройских фильмах будет сцен, где супергерои не друг другу выясняют отношения, а именно улучшают жизнь людей вокруг себя, останавливая осязаемое и неосязаемое зло, тем комфортнее их будет смотреть, и тем больше успокоения будет приносить. И мне кажется, что поэтому они еще долго продержатся, потому что, к сожалению, проблем, которые хочется победить, таким образом еще много. Ждем супергероя борца с кибербуллингом. Как ты думаешь, если человек посмотрел фильмы Marvel или в целом вот послушал наш подкаст, и ему очень хочется все-таки разобраться в супергеройских комиксах, не академический свой интерес как-то удовлетворить, а вот именно получить удовольствие от прочтения комиксов. Что ему делать? Откуда ему начинать? Мне кажется, что не нужно идти за персонажами, которые вам нравятся. Вам надо найти авторов, которые вам нравятся. Это самый лучший способ. В целом, я думаю, что, конечно, некоторые мои друзья меня проклянут за эти слова. Я считаю, что современный читатель все-таки должен начинать с современных комиксов. С классических начинать трудновато. Там, может быть, очень много текста, меньше действия бывает. Некоторые из них нарисованы слишком непривычно. Да? То есть понятно, что мифология Человека-паука начинается с комиксов Стэна Ли и Стива Дитка, и некоторые фильмы Marvel до сих пор пересказывают те самые сюжеты, которые они сделали. Но мне кажется, что читатель к таким вещам приходит сильно позже. А давай тогда назовем какие-то имена авторов, какие-то серии определенных авторов, которые кажутся нам какими-то запоминающимися и стоящими того, чтобы их прочитать. Слушай, есть замечательный автор, который, ну, его творчество там начало нулевых бесспорно прекрасно. Брайан Майкл Бендис с очень характерными киношными диалогами. Его много пародируют, его герои постоянно друг друга переспрашивают, когда разговаривают. Он считает, что это очень живой разговор. Это просто доходит до абсурда. Когда они удивлены, они повторяют друг за другом слова все время. Бендис был автором как раз вот этого комикса Ultimate Spider-Man, Человек-паук, современный Человек-паук в нынешнем переводе. Перезапуск для нового читателя. Он его вел от начала до конца. Он же придумал Майлза Моралеса в конце этого сюжета. Это вариант супергеройской саги, достаточно замкнутый в себе. Еще у него абсолютно великий комикс про Сорвиголову. Если вам нравился сериал, то этот комикс гораздо лучше. Это прям такой триллер с минимумом каких-то персонажей в костюмах, суперзлодеев, посвященный тому, что личность Сорвиголовы становится известна прессе, и они начинают осаждать его дом и мешают ему заниматься его деятельностью. И плюс это вообще проблематика этого персонажа, который на самом деле довольно непростой человек, и как он портит отношения со своими коллегами постоянно под супергеройскому цеху и так далее. Я очень люблю автора-сценариста Курта Бьюсика, который большой эксперт в области супергероев. Он писал для Marvel, для DC в 90-е, 80-е даже, по-моему, годы до сих пор пишет. И он до сих пор не устарел. Марк Уэйд, еще один очень хороший сценарист. Художники — это очень индивидуально, мне кажется. Там, мне, например, нравится очень сильно художник Фрэнк Уайтли. Я считаю его абсолютным гением. И я знаю распространенное мнение у многих начинающих читателей комиксов, что на его рисунки смотреть невозможно. Вот как раз Фрэнк Уайтли нарисовал для сценариста Гранта Моррисона книгу «Супермен. Все звезды». Это очень такая красивая история о том, как Супермен понимает, что его силы оставляют, ему осталось считанное количество дней жить. И это его финальное турне. Он совершает последние великие подвиги и ставит точку в своих отношениях с своими близкими и даже со злодеями. И этот комикс, он нарисован в отрыве от всего остального, во-первых, то есть он не часть какой-то большой истории, а во-вторых, часто любители комиксов пугают, говорят, ну, вы понимаете, там очень много отсылок, слоев, вы не поймете всего сразу, это надо потом. Есть парадоксальный случай, когда действительно погруженный в мифологию читатель может открыть для себя очень много слоев произведений, но в том же самом произведении начинающий читатель может, не зная всех этих глубин, получить удовольствие. «Супермен. Все звезды» — это тот случай. Его можно прочитать два раза. Один раз, как ваш первый комикс в жизни про супергероя, а потом, когда вы уже много узнаете про то, что с этим персонажем было придумано, сделано, перечитать его еще раз и понять все маленькие какие-то параллели. Давай я еще назову одну абсолютно классическую супергеройскую историю, но про героя, который вообще-то сомнительный супергерой, в том смысле, что у него нет каких-то потрясающих, невероятных суперспособностей, это тоже обсмеивается довольно часто, и который довольно уставший и поживший на свете. Это комикс «Хоукай» от Мэтта Фрэкшена, от сценариста. Там как раз про Клинта Бартона, супергероя, которого вы, опять же, знаете по «Мстителям», если вы смотрели фильмы, про героя, который просто стреляет из лука, и там он учит свою напарницу побеждать врагов. Он сидит с собакой и мечтает поесть пиццу в местечке за углом. Да, это очень хороший комикс, который я тактично не стал упоминать, потому что в свое время я переводил одну из его частей. Помимо всего прочего, он еще очень экспериментальный. Там есть легендарный выпуск, во время которого Клинт теряет слух, и весь выпуск на языке жестов. Есть выпуск от лица собаки, есть выпуск, где Клинт засыпает перед телевизором, и дальше ему снится, как все его друзья превратились в собачек из мультика. Это очень стоящий комикс, да, если вы найдете, это очень хороший. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкобон», который Арзамас делает совместно с сервисом «Строки». Между прочим, «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты, журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. А над эпизодом работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Александр Гришин. Кроме того, мы благодарим Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Дарью Гоголеву, Наташу Карельскую, Марию Плевицкую, Варвару Гладкую, Романа Левина, Наталью Фаликову, Дмитрия Голубовского, Юлию Глухову и студию звукозаписи «ТУФ».